Наоко у меня жутко тихое и чистое нежное чувство. К Мидоре чувство совсем иного рода. Оно встало на ноги, шагает, дышит и бьется. И вместе с тем меня трясет. Я не знаю, как мне быть. Ни в коем случае не собираюсь оправдываться, но я по-своему честно жил и никому не лгал. Старался никому не причинять боль. Поэтому совершенно не могу понять, за что меня забросило в такой лабиринт. Что мне теперь делать? Больше мне обратиться за советом не к кому. Я наклеил марку срочной почты и той же ночью сбросил письмо в ящик. Ответ от Рейко пришел через 5 дней. «Здравствуй. Сначала хорошая новость. Наока идет на поправку быстрее, чем я думала. На днях разговаривала с ней по телефону, вполне внятная речь, говорит, что скоро сможет вернуться сюда. Теперь о тебе. Нельзя воспринимать вещи так близко к сердцу. Любить человека прекрасно. Если эта любовь искренна, никого в лабиринт не бросит. Верь в себя. Мой совет очень прост. Во-первых, если твое сердце заполнило Мидоре, вероятно, вы полюбили друг друга. Может, у вас все будет складываться хорошо, может и нет, но это и есть любовь. Раз любился, вполне естественно довериться этой любви, я так считаю. Это, по-своему, искренность. Во-вторых, заниматься с Мидоре сексом или нет – твоя личная проблема. Здесь я ничего сказать не могу. Поговори с Мидоре и реши, что тебя устроит. В-третьих, не говори об этом Наоко. Если потребуется ей что-нибудь сказать, мы с тобой обдумаем подходящий план. А пока и ни слова. Доверь это мне. В-четвертых, ты как мог поддерживал Наоко. Даже если у тебя пропадут к ней чувства, ты много чего еще можешь сделать для нее. Поэтому не переживай. Мы, я имею в виду, как нормальных, так и ненормальных людей, неполноценные люди, живущие в неполноценном мире. Мы не измеряем длину линейкой, а углы транспортиром. Мы не существуем наподобие сухого банковского вклада. Ведь так? На мой взгляд, Мидоре прекрасная девушка. Читаю твое письмо, и мне становится ясно, что она заполнила твое сердце. Также я понимаю, что твое сердце по-прежнему полно любви к Наоко. И это никакой не грех. Такое чувство бывает в этом огромном мире. Будто в погожий день гребешь по озеру на лодке, и небо красивое, и озеро тоже. Поэтому прекращай так страдать. Оставь все в покое, и оно пойдет своим чередом. Как ни старайся, когда больно, болит, это жизнь. Извини за такие слова, но тебе пора у нее поучиться. Ты иногда слишком пытаешься подстроить жизнь под себя. Не хочешь оказаться в психушке? Приоткрой свое сердце. Доверься ее жизни течению. Даже такая неполноценная, беспомощная женщина, как я, понимает, как это прекрасно жить. Правда. Так стань же счастливей. Постарайся. Очень жаль, что у тебя с Наоко не будет хэппи-энда. Однако, в конце концов, кто знает, что на самом деле есть хорошо. Поэтому никого не стесняйся. Почувствуй, что можешь стать счастливым. Лови свой шанс и становись им. Говорю по своему опыту, такой шанс бывает в жизни лишь 2-3 раза. Упустишь, будешь жалеть до конца своих дней. Я каждый день сама для себя играю на гитаре. Пустое занятие. Ненавижу темные ночи, когда льет дождь. Хочу опять за тарелкой винограда поиграть на гитаре в комнате, где есть ты и Наоко. Ну, пока. 17 июня. Исида Рейко.